пардон, отвлеклись, но к патриотизму и современному миру еще вернемся, обещаю. Основатель Рима и отец римского народа Ромул, по легенде, строго-настрого запретил римлянам торговать и давать деньги под проценты. Только воевать и честно крестьянствовать. Вот несколько классических примеров римских нравов тогдашней поры, которые приводят все авторы, пишущие о Риме. Приведу их и я, чем я хуже. Манний Курий Дентат, знатный римский патриций, трижды бывший консулом, известный полководец, разбивший войско самнитов, сам пахал свое маленькое поле, когда к нему пришли с какой-то просьбой послы от разбитых им самнитов и принесли в качестве взятки золото. Внимательно выслушав послов, Дентат поманил их заскорузлым пальцем в свой кривой домишко и показал стоявший на огне горшок, в котором булькала репа. «Пока меня устраивает такой обед, — сказал экс-консул, — мне не нужно золото. Золоту я предпочитаю власть над теми, кто имеет золото». Чудесный грузин. Вот вам другой знатный римлянин, Гай Фабриций, тоже бывший консулом, даже цензором. Цензор — это высшая выборная должность. Основная задача цензора — следить за нравственностью сограждан. Цензор может лишить сенатора сенаторской должности, если полагает, что его моральный облик не соответствует высокому званию римлянина. Известен случай, когда цензор Катон изгнал из римского парламента одного сенатора только за то, что тот поцеловал свою жену в присутствии дочери. Разврат-то какой! Впрочем, о Катоне мы еще поговорим, а сейчас вернемся к Гаю Фабрицию. Он был дважды триумфатором, то есть выиграл две крупные битвы. За мелкие триумфами не награждали. А умер в такой нищете, что Сенат в память о заслугах этого героя вынужден был обеспечить его дочь приданым за государственный счет. 340 год до нашей эры. Консул Тит Манлий во главе римской армии в войне с соседним народом латинов. Укрепляя дисциплину, он строго-настрого запретил своим частям без приказа вступать с врагом в отдельные стычки. Одним из конных отрядов римлян командовал сын Манлия. И представьте себе, горячий парень ослушался приказа отца, вступил в стычку с разъездом противника, победил и довольный поскакал к своим. Тит Манлий построил войско, поставил перед строем сына и толкнул следующую речь. «Раз ты, не почитая ни консульской, ни отцовской власти, вопреки запрету, без приказа сразился с врагом и тем самым подорвал дисциплину, на которой доселе основывалось римское государство, ты поставил меня перед выбором: или пренебречь интересами государства, или забыть о себе и своих близких. Но пусть лучше мы поплатимся за совершенное преступление, чем государство. Пусть это будет всем суровым уроком на будущее. Надо либо твоей смертью скрепить священную власть консулов, либо подорвать ее раз и навсегда, оставив тебя безнаказанным, и приказал отрубить сыну голову. То-то мама обрадовалась, наверное. Еще шажок в прошлое. После того, как римляне прогнали своего царя Тарквиния Гордого, не понравился, и решили завести республику на греческий манер, первым консулом стал Луций Юний Брут. И так вышло, что его сыновья оказались замешанными в заговоре с целью вернуть на римский трон царя. Монархисты, блин. Папа их казнил. Мог бы и не казнить. Римское общество не настаивало. Кто-то предлагал ограничиться изгнанием. У кого-то на глазах даже блестели слезы. Но папа проявил твердость. И сам смотрел, как сыновьям топором рубят головы, положив связанными на землю. Государственного ума человек. Когда изгнанный царь Тарквиний решил-таки вернуться на престол и подбил этруссков двинуться на Рим, чтобы руками этрусского войска вернуть себе трон, один римский паренек по имени Гай Муций решил пробраться в этрусский лагерь и убить врага народа, этрусского царя Порсенну. В лицо он царя не знал, поэтому зарезал писца, который сидел в тот момент возле царской палатки рядом с Порсенной и отдавал кому-то какие-то мелкие распоряжения. Гая схватили прямо на глазах у остолбеневшего царя, который стал угрожать пареньку пытками. «Пытки?» — напугал ежа голым задом. Гай усмехнулся и положил руку на угли костра и держал ее так, молча глядя в глаза Порсенне, пока тот не выдержал. По приказу царя парня оттащили от костра, и Порсенна велел отпустить Гая, после чего, поняв, что в войне с такими отморозками ему ничего не светит, снял осаду и увел войска. Про этот случай вам наверняка в школе рассказывали. Но вы, конечно, все забыли. Римляне прозвали своего юного героя Сцеволой, что значит «левша». Ну, что-то забрезжило? Вспоминайте. Когда умер почетный римский гражданин Квинт Цицелий, понтифик, начальник конницы, прославившийся своими победами в Первую Пуническую, над его гробом сын произнес прощальную речь, в которой сказал, что покойный был человеком необыкновенно счастливым, поскольку имел все возможные блага, о которых люди могут только мечтать. О чем же должен мечтать человек в представлении римлян? Каковы они, эти римские ценности? А вот каковы. Покойный Квинт Цицелий был мужественным воином, лучшим из ораторов, прекрасным полководцем, был окружен величайшим почетом, обладал замечательным умом, имел состояние, добытое честным путем, и оставил великое множество детей.